Самгин слушал и чувствовал, что злится. Погостив папиросу, а ломтик лимона, он сказал сквозь зубы: «Ты подожди, не бесись». Она не ждала. Откинувшись на спинку дивана, упираясь руками в сиденье и разглядывая Самгина удивленно, она говорила: «Совершенно не понимаю, как ты можешь петь по его нотам. Ты даже не знаком с ним, и вдруг ты такой умный, черт знает, что это!» Самгин пожал плечами, говоря: «Ты поешь сладкие песенки, а идиоты убеждаются, что все благополучно». Он понимал, что говорит плохо, и что слова его не доходят до нее. Ему хотелось крикнуть, топнуть, вообще испугать эту маленькую женщину, чтобы она заплакала другими слезами. Враждебное чувство к ней, опьяняя его, возбуждало чувственность, вызывало мстительное желание. Он шагал мимо нее, рисуя перед собою картину цинической расправы с нею, готовясь схватить ее, мять, причинить ей боль, заставить плакать, стонать. Он уже не слышал, что говорит Дуняша, а смотрел на ее почти открывшиеся груди и знал, что вот сейчас. Но она, сама схватив его за руку, заставила сесть рядом с собой и, крепко обняв голову его, спросила быстрым, тревожным шепотом: «Что с тобой, милый? Ну, кто тебя обидел? Ну, скажи мне. Боже мой, у тебя такие сумасшедшие, такие жалкие глаза!» Это было глупо, смешно и унизительно. Этого он не мог ожидать, даже не мог бы вообразить, что Дуняша или какая-то другая женщина заговорит с ним в таком тоне. Оглушенный, точно его ударили по голове чем-то мягким, но тяжелым, он попытался освободиться из ее крепких рук, но она, сопротивляясь, прижала его еще сильней и горячо шептала в ухо ему: «Я знаю, что тебе трудно, но ведь это ненадолго, революция будет, будет». — «Позволь!» — пробормотал он, собираясь сказать ей что-то сердитое, ироническое, убийственное, но сказал только: «Мне неудобно». В самом деле было неудобно. Дуняша покачивала голову его. Жесткий воротник рубашки щипал кожу на шее, кольцо Дуняши больно давило ухо. — «Ты умница! — шептала она. — Я ведь многое знаю про тебя. Слышала, как рассказывала Алина Лютову, и Макаров говорил тоже, и сам Лютов тоже говорил хорошо». Выдернув, наконец, голову, оправляя волосы, Клим вскочил на ноги. «Лютов не мог хорошо говорить обо мне и вообще о ком-нибудь. Он чувствовал, что говорит не то, ведет себя не так и должно быть смешон. Нет-нет, это неверно», — торопливо и убедительно восклицала Дуняша. Он сказал Макарову при мне: «Самгин смотрит на улицу с чердака и ждет своего дня, копит силы, а дождется, выйдет на свет, тут все мы и ахнем. Только они говорят, что ты очень самолюбив и скрытен». Она стояла перед ним, положив руки на плечи его. Руки были тяжелые, а глаза ее блестели ослепляюще. «Пошлейшая сцена», — убеждал себя Самгин, но слушал. «Лютов замечательный. Он точно Аким Александрович Никитин. Знаешь, директор цирка, который насквозь видит всех артистов, зверей и людей». Он обнимал талию женщины, но руки ее становились как будто все тяжелее и уничтожали его жестокие намерения, охлаждали мстительно возбужденную чувственность. Но все-таки нужно было поставить женщину на ее место. «Ну, довольно», — сказал он, и, намеренно крепко, грубо схватив ее, приподнял, но она вырвалась из его рук, отскочила за стол. — «Нет, подожди. Ты думаешь, я блаженненькая? Вроде уличной дурочки? Думаешь, я не знаю людей? Вчера здешний газетчик, такой курносенький, жирный поросенок, ну, не стоит говорить». И, запахнув капот на груди, она громко сказала: — «Делиться надобно не пакостью, а радостью». — «Довольно», — повторил Самгин, подходя к ней. — «Оставь. Расстроил ты меня. И устала я». Вздохнув, она скучно взглянула за плечо его мимо лица. — «Надеялась, попраздную с тобой, а не вышло. Ты иди. Уж очень я не в духе. И поздно уже. Иди, пожалуйста». Самгин ушел, не сказав ни слова. надеясь, что этим обидит ее или заставит понять, что он обижен. Да, он действительно обиделся на себя за то, что сыграл в этой странной сцене глупую роль. Черт меня дернул говорить с нею. Она вовсе не для бесед, очень пошлая бабенка. Сердито думал он, раздеваясь, и лег в постель с твердым намерением завтра переговорить с Мариной по делу о деньгах и завтра же уехать в Крым. Но утром, когда он пил чай, явился Дронов. Всем существом своим он изображал радость, широко улыбался, показывая чиненные золотом зубы, быстро катал шарики глаз своих по лицу и фигуре Самгина, сучил ногами точно муха и потирал руки так крепко, что скрипела кожа. Стертое лицо его напоминало Климу людей сновидения, у которых вместо лица ладони. «Постарел ты, Самгин, сидеешь, и волос редковат», — отметил он и добавил с дружеским упреком. «Рановато, хотя время такое, что даже позеленеть можно». Самгин предложил ему чаю, но Дронов попросил вина. «Тут есть беленькая, граф, очень легкая и милая. Сырку спроси, а потом кофеишко закажем». Бойко внушал он. «Ты извини, но я почти не спал ночью. После концерта ужин, а затем драма. Офицер с ума спятил. Изрубил шашкой полицейского, ранил извозчика и ночного сторожа, и вообще навоевал». «Весело рассказываешь», — отметил Самгин, усмехаясь. Дронов покосился на него прищуренным глазом и, почесывая бритый подбородок, сказал очень просто. «Я, брат, циником становлюсь. Жизнь всего успешнее обучает цинизму». И, потянув носом, он добавил, тоже усмехаясь. «Теперь, когда ее взболтали, она гнильем пахнет. Не чуешь?» «Нет», — ответил Самгин, думая, что если рассказать ему, как вел себя, что говорил поручик в поезде, Дронов напишет об этом и все опушлит. «Не чуешь?» — повторил Дронов. И приятельски, заказав слуге вино, сыр, кофе, позевнул. «А знаешь, здесь Лидия Воравка живет. Дом купила. Оказывается, она замужем была, овдовела, и, можешь себе представить, ханжой стала. Занимается религиозно-нравственным возрождением народа. Это дочь цыганки и воравки. Анекдот, брат, верно? Богатая дама. И это обрабатывает купчиха Зотова, торговка церковной утварью. Тоже, говорят, сектантка, но красивейшая баба». Самгину неприятно было узнать, что Лидия живет в этом городе, и захотелось расспросить о Марине. «В каком смысле обрабатывает в сектантском? Черт ее знает! Вот, заставила Лидию купить у нее дом!» Неохотно, снова позевнув, сказал Дронов, вытянул ноги и сунул руки в карманы брюк и стремительно начал спрашивать. «Ну, что у вас там в центре? По газетам не поймешь, не то все еще революция, не то уже реакция. Я, конечно, не о том, что говорят и пишут, а что думают». «А сам ты как думаешь?» — спросил Клим. Он не хотел говорить о политике и старался догадаться, почему Марина, перечисляя знакомых, не упомянула о Лидии. «Как думаю и я?» — переспросил Дронов. Налил вина, выпил, быстро вытер губы платком, и все признаки радости исчезли с его плоского лица. Самгин воспользовался паузой. «Все-таки что ж такое это Зотова? А зачем она тебе?» Клим сказал, что приехал он по делу своего доверителя с Зотовой. «Угу!» — отозвался Дронов. «Нашел время судиться, доверитель твой. Чокнемся!» Сладостно прикрыв глаза, Дронов высосал вино и вздохнул. «Зотова! Красива, богата, говорят, умна и якобы недоступна вожделением плоти. Пользуется в городе почетом, а вообще темная баба. Муж у нее, говорят, был каким-то доморощенным философом, сектантом и ростовщиком. Разорил кого-то в дребезги, тот застрелился. Ты про нее Лидию спроси», — сказал он, пожимаясь, точно ему стало холодно. «Она Лидию, наверное, обирает. Лидия ведь богата, Я у нее денег просил на издательство. Мечта моя — книги издавать. Согласилась, обещала. Но это зато, видимо, запретило ей. Но чёрт с ними, денег я достану. Нет, ты мне скажи, будет у нас Конституция? — Будет, — обещал Самгин, не глядя на него. — Так. — А тебе она нужна, Конституция? — Странный вопрос. — Нет, серьезно. — Шаг вперед. Нехотя сказал Самгин, пожимая плечами. — Ну и что, далеко вперед? — назойливо добивался Дронов. Клим, разливая вино по стаканам, ответил не сразу. — Увидим. — Осторожно, — сказано, — вздохнул Дронов. — А я, брат, что-то не верю в благополучие. — Россия — страна неблагополучная, — произнес он, напомнив тургеневского Пегасова. — Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят. Закружились бесы разные. «Пьянеет», — отметил Самгин. Лицо Дронова расплылось, он сопел, трепетали ноздри, уши налились кровью и вспухли. «Томильно, помнишь, вещий человек, приезжал сюда читать лекцию, идеал, действительность и бесы Достоевского, был единодушно освистан, а в Туле или в Орле его даже бить хотели. Ты что, гримасничаешь? Голова болит». «Бек ли мек?» Я перестал заниматься политикой. Ответ Самгина или равнодушие ответа как будто отрезвили Дронова. Он вынул золотые часы и, глядя на них, сказал очень просто и трезво. «Да, ты не из тех рыб, которые ловятся на блесну. Я тоже не из них. Томилин, разумеется, каталог книг, которые никто не читает, и самодовольный идиот пророчествует со страха, как все пророки. Ну и к черту его». Раскачивая часы на цепочке и задумчиво глядя в лицо Самгина, он продолжал. — Однако, в какой струе плыть? — Вот мой вопрос, откровенно-то говоря. — Никому, брат, не верю я. И тебе не верю. — Политикой ты занимаешься. Все люди в очках занимаются политикой. И затем ты адвокат, а каждый адвокат метит в гамбеты и в жульфавры. — Это остроумно, — сказал Самгин, находя, что надо рассказать что-нибудь. Дронов встал, посмотрел на свои ноги в гамашах. — Вижу, что ты к беседе по душам не расположен, — проговорил он, усмехаясь. — А у меня времени нет растрясти тебя. — Ну, разумеется, я понимаю. Конспирация. Третьего дня Инкова встретил на улице, окликнул даже его, но он меня не узнал, будто бы. — Да. Между нами полковник Васильева. Он ухлопал. Факт. Ну что ж, прощай, Клим Иванович. Успеха, успехов желаю. Казалось, что Дронов не ушел, а расплылся в воздухе серым, жирненьким дымом. Маленький негодяй. Хочет быть большим, но чего-то боится, — решил Самгин, толкнув коленом стул, на котором сидел Дронов, и стал тщательно одеваться, собираясь к Марине. Магазин Марины был наполнен блеском еще более ослепительным, как будто всю церковную утварь усердно вычистили мелом. Марина продавала старику в полушубке золотые нательные крестики, он задумчиво пересыпал их из горсти в горсть, а она говорила ему ласково и внушительно. О предметах священных много торговаться нехорошо. — Да ведь со мной этот покупатель будет торговаться, — спросил старик, покачивая головой. Ему тоже охота священный-то подешевле купить. Тем же ласковым тоном, каким она говорила с покупателем, Марина сказала Самгину, — Проходите, пожалуйста, туда. Комната за магазином показалась Климу давно и до мельчайших подробностей знакомой. Это было так странно, что потребовало объяснения, однако Самгин не нашел его. Явилась Марина, побрякивая ключами. Он тотчас же рассказал ей, зачем пришел, а она, внимательно выслушав его, лениво сказала. Алеша-то Гогин, должно быть, не знает, что арест на деньги наложен был мною по просьбе Кутузова. Ладно, я это устрою. А ты мне поможешь? К своему адвокату я не хочу обращаться с этим делом. Ты что же, в одной линии со Степаном? Не совсем. — сказал Самгин. — Помогаю, чем могу. — Сочувствуешь, — сказала она, как бы написав слово крупным почерком, и объяснила его сама себе. — Сочувствовать значит чувствовать наполовину. Чайку выпьем? Она пощупала бок самовара, ткнула пальцем в кнопку звонка, и когда в дверь заглянул отрок, сказала: — Подогрей, Мишка. Затем снова обратилась к Самгину. — Около какой же правды греешься? Марксист все-таки. Экономическое его учение принимаю. Степан утверждает, что Маркса нужно принимать целиком, или уж лучше не беспокоить. Самгин, усмехаясь, спросил: — Ты не беспокоишь? Она не успела ответить. В магазине тревожно задребезжал звонок. Самгин уселся в кресло поплотнее, соображая: — Исповедовать хочет. Бабье любопытство. Он снова заставил себя вспомнить Марину, напористой девицей в желтом джерси, и ее глупые слова: «Ношу джерси, потому что терпеть не могу проповеди Толстого». Кутузов называл ее «гуляй-город». И против желания своего Самгин должен был признать, что в этой женщине есть какая-то приятно угнетающая теплая тяжесть. Простодушие, искренность. Любопытный тип. Странно, что она сохранила добрые отношения с Кутузовым. Красавец Миша внес яростно кипевший самовар и поглядел на гостя сердитым взглядом чернобровых глаз. Казалось, он хочет спросить о чем-то или выругаться. Но явилась Марина, говоря: «Жестоко торгуются попы. Четвертый раз приходит, а сам из далекого уезда. Сколько денег проезд, живя здесь?» Заваривая чай, она продолжала: «Большая у меня охота побеседовать с тобой, этак, знаешь, открыто, без многоточий. Очень это нужно мне. Да вот все мешают. Ты выбери вечерок, приди ко мне сюда или домой». «С удовольствием», — сказал Самгин. «Вот завтра. В воскресенье торгую до двух. Помню я тебя человеком не согласным. А такие есть самые интересные». Самгин счел нужным предупредить, что едва ли он покажется ей интересным. «Ну как же это?» — ласково возразила она. «Прожил человек половину жизни. Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собою». Почти сердито, неожиданно для себя произнес Самгин. Это еще более рассердило его. «Это правда». Легко и просто согласилась Марина, как будто услыхала самые обыкновенные слова. — Не поняла, — подумал он, хмурясь, дергая бородку, и довольный тем, что она отнеслась к его невольному признанию так просто. Но Марина продолжала. — 80 тысяч верст вокруг самого себя, как сказал Глеб Иванович Успенский о Льве Толстом. А ведь это, пожалуй, так и установлено навсегда. Чтоб земля вращалась вокруг солнца, а человек вокруг духа своего. Самгин посмотрел на нее вопросительно, ожидая какой-то каверзы. Она, подвинув ему чашку чая, вздохнула. Прелестный человек был Глеб Иванович. Я его видела, когда он уж совсем духовно истлевал. И супруг мой близко знал его, выпивали вместе. Он ему рассказы свои присылал. Потом они разошлись в разуме. Она усмехнулась, разглаживая ладонями юбку на коленях. На оттиски рассказа взбрело в башку. Он супругу моему написал: «Искал ты равновесия, дошел до мракобесия». «Что значит «разошлись в разуме»?» — спросил Самгин, когда она, замолчав, начала пить чай. «Ну, в привычках мысли, в направлении ее», — сказала Марина, и брови ее вздрогнули, по глазам скользнула тень. «Успенский-то, как ты знаешь, страстотерпец был и чувствовал себя жертвой миру, а супруг мой гедонист, однако не в смысле только плотского наслаждения жизнью, а духовных наслаждений». Глядя на ее потемневшие глаза, Клим требовательно произнес: «Этого я не понимаю». «Да, тебе трудно понять». — согласилась Марина. — Недаром ты лицом на Успенского несколько похож. — Я? — удивленно спросил Самгин. — И лицом. Почему и? Разве ты думаешь, что я тоже миру жертва? Ну а кто ему не жертва? Спросила Марина и вдруг сочно рассмеялась, встряхнув головою так, что пышные каштановые волосы пошевелились, как дым. Сквозь смех она говорила: «Да чего ты испугался? Ты меня, дурочкой, какой в Петербурге знал, не вспоминай. Я теперь по-другому, дурочка». «Я не испугался», — пробормотал он, отдвигаясь. «Но согласись, что...» Марина встала, протягивая руку. «Значит, до завтра. К двум. Ну, будь здоров». Провожая его, она в магазине сказала: «Слышал, офицер-то людей изрубил. Ужас какой!» «Да», — согласился Самгин. «Действительно темная баба», — размышлял он, шагая по улице в холодном сумраке вечера. Не желая видеть Дуняшу, он зашел в ресторан, пообедал там, долго сидел за кофе, курил и рассматривал, обдумывал Марину, но понятнее для себя не увидел ее. Дома он нашел письмо Дуняши. Она извещала, что едет петь на фабрику посуды, возвратится через день. В уголке письма было очень мелко приписано: «Рядом с тобой живет подозрительный, и к нему приходил Судаков. Помнишь Судакова?» Самгин разорвал записку на мелкие кусочки, сжег их в пепельнице, подошел к стене, прислушался. В соседнем номере было тихо. Судаков и подозрительный мешали обдумывать Марину. Он позвонил. Пришел коридорный, маленький старичок, весь в белом и седой. «Какой нереальный!» — отметил Самгин. «Самовар и бутылку красного вина, пожалуйста. Рядом со мной живет кто-нибудь?» «О, полдень, изволили выехать на вокзал!» — вежливо ответил старичок. Это было приятно слышать. И Самгин тотчас же вернулся к Марине. «Дурочка по-другому. Верует в Бога и, кажется, иронизирует над собой. Неужели в церковного Бога? В сущности, она, несмотря на объем ее, тоже нереально, необычно», — уступил он кому-то, кто хотел возразить. Запах сжженной бумаги вынудил его открыть форточку. В разных местах города выли и лаяли на луну собаки. Луна стояла над пожарной каланчой, как точка над «и», — вспомнил Самгин стих Мюссе. И тотчас совершенно отчетливо представил, как этот блестящий шарик кружится, обегая землю, а земля вертится по спирали вокруг солнца, стремительно и тоже по спирали, падающего в безмерное пространство. А на земле, на ничтожнейшей точке ее, в маленьком городке, где воют собаки, на пустынной улице в деревянной клетке стоит и смотрит в мертвое лицо луны некто Клим Самгин. Стало холодно, вздрогнув, он закрыл форточку. Космологическая картинка исчезла, а Клим Самгин остался, и было совершенно ясно, что это тоже какой-то нереальный человек, очень неприятный. И даже как бы совершенно чужой тому, кто думал о нем в незнакомом деревянном городе, под унылый, испуганный вой собак. Суть в том, что я не могу найти в жизни точку, которая притягивала меня всего целиком. Стало жалко себя. И тогда он подумал: это свойство людей исключительно одаренных, разнообразно талантливых. Но, может быть, и свойством людей, разбитых ударами действительности. Бездарных? Нет, бездарность — это бесформенность, неопределенность. Я достаточно определенен. Другой Самгин, тоже угрюмо, но строго и почти грубо возразил ему: ты мог бы не делать таких глупостей, как эта поездка сюда. Ты исполняешь поручение группы людей, которые мечтают о социальной революции. Тебе вообще никаких революций не нужно. И ты не веришь в необходимость революции социальной. Что может быть нелепее, смешнее атеиста, который ходит в церковь и причащается? Ссора быстро принимала ожесточенный характер. Вмешался Самгин, третий Самгин мелких мыслей. О причастии говорила Дуняша. Самгин первый углублял мысли. Причаститься?